Словарик заемщика. Процентная ставка. Плата за использование кредита, выраженная в процентах годовых. Бывает фиксированной, не меняется весь срок, и плавающей, может меняться. Чем она ниже, тем меньше твоя переплата. Полная стоимость кредита, ПСК. Самый важный показатель. Он включает не только проценты, но и все дополнительные платежи, страховку, комиссии. Именно на ПСК нужно смотреть в договоре, чтобы понять реальную стоимость кредита. Переплата — разница между суммой, которую ты вернешь банку, и суммой, которую ты взял. Это и есть цена, которую ты платишь за возможность пользоваться деньгами сейчас. График платежей — расписание, в котором указаны даты и суммы твоих ежемесячных выплат по кредиту. Помогает планировать бюджет. Кредитная история — твое финансовое досье, где хранится информация обо всех твоих кредитах и о том, как ты их выплачивал. Проверить ее бесплатно два раза в год можно через госуслуги. Поручитель — человек, который официально обязуется выплатить твой долг банку, если ты не сможешь этого сделать. Ипотека — долгосрочный кредит на покупку недвижимости, квартиры, дома под залог этой самой недвижимости. Итак, мы разобрались, что мир кредитов и долгов — это не так страшно, если подходить к нему с умом. Главное — помнить, что финансовая свобода и спокойствие дороже любой сиюминутной покупки. Ты научился считать свои деньги, откладывать и создавать подушку безопасности. Теперь ты знаешь, как не отдать свои будущие деньги банкам. Готов ли ты сделать следующий шаг и узнать, как заставить свои деньги работать на тебя? В следующей главе мы поговорим об инвестициях. Это обратная сторона кредита. Теперь не ты платишь за пользование чужими деньгами, а тебе будут платить за то, что пользуются твоими. Ты узнаешь, чем инвестиции отличаются от обычных сбережений, какие инструменты помогут тебе приумножить капитал и почему фраза «не клади все яйца в одну корзину» — это главный закон инвестора. Мы разберемся, как начать инвестировать, даже если у тебя небольшая сумма, и как не попасться на удочку мошенников, обещающих золотые горы. Приготовься, мы переходим на новый уровень финансовой игры.